Шкатулка открылась, а мы продолжили варить чертово зелье. Я снял с драка чары парализации, а сам он вскоре вытянулся в какую-то сосиску, растянувшись всеми частями тела по залу. «Что со мной? Я жив?» – лепетал драка, все еще не понимая, что это с ним происходит и почему его руки удлинились и стали похожи на спагетти. «Ты жив, тебе повезло, Малфой», только и ответил я, вернувшись к процессу варки. Он в таком состоянии был не то что не способен подняться, но и держать палочку у слизеринца бы не вышло. Но обиду он затаит на меня знатную, если не признает собственную неправоту в этой ситуации, конечно. Сам вызвался нам помочь, вот пусть и не соскакивает в самый ответственный момент. Чем меньше ребят становилось, тем сильнее волновались оставшиеся ученики. Сьюзен, Ханна, Джерри, Софи и Майкл. Кому же из них не повезет в этот раз? Кайл, обратилась ко мне задумчивая Гермиона, когда я закинул пятый ингредиент в котел и несколько раз помешал кипящее варево. Посмотри сюда, что такое? Мы же все делаем правильно и по плану. Да я не про это. Посмотри, тут ошибка в зелье. Ошибка? В зелье Снипа. Покажи, где? Вот, указала она на последний ингредиент. Ну, иглы дикобраза. И что с того? Тут написано, что их нужно положить в котел, и уже потом, через 3 минуты, снимать зелье с огня. Но ведь тогда произойдет взрыв, как тогда, с Невиллом. Твою же мать за ногу этого Снипа. Сьюзен, не пей из чаши. Никто больше не пейте, крикнул я девочке, когда она в слезах уже собиралась это сделать вместе с подругой Ханной. Он ведь намекал Гарри, когда котел расплавился. Неужели Снейп сам это подстроил, чтобы дать нам свой намек? Иглы дикобраза в кипящем зелье приводит к бурной реакции, из-за которой зелье разъедает все вокруг, включая таких глупых учеников, как вы. Все это представление было частью подсказки. Ведь, каким образом мы сможем пройти дальше? Вместо двери в стене располагается котел. Если следовать всем инструкциям, то в конце зелье попросту взорвется и разъест котел, и даже саму стену. Но, тогда, зачем вообще следовать инструкции? Если можно получить доступ сразу к 10-му ингредиенту, и позволить кипящей жидкости сделать свое дело и без использования других шкатулок. Как же я не смог догадаться-то, иглы дикобраза, чтоб их Дамблдор на обед скушал. Профессор зельеварения задал нам не сварить зелье, а специально его испортить. Это звучало столь же изумительно, сколь невероятно и даже немного жутко. Мне еще в самом начале ведь показалось странным упоминание о жизни. Было бы логично, если бы чаш со страданиями было 9, и одна со смертью. Это вязалось с духом предыдущих испытаний и их концепций. Но жизнь, она в 10-й чаше, чтобы без вреда для себя получить доступ к иглам дикобраза. Я подошел к 10-й чаше, отстранил от нее Майкла и залпом выпил все содержимое. Было чувство, будто бы вкусил обыкновенной родниковой воды. Никто из нас не умрет, оповестил я остальных, протирая рукой мокрые губы. Гермиона своей внимательностью только что спасла чью-то жизнь, закончил я, и понес охапку игл дикобраза к кипящему котлу. Пора было закончить это испытание, и попенять на собственную узость мыслей. Все этот чертов канон, я столь сильно верил в мотивы с ней понапакостить Гарри Поттеру, что слишком быстро принял аргументы к отсутствию подсказки. А ведь от этого зависела чья-то жизнь. «Отойдите в конец зала, на всякий случай», — крикнул я остальным, после чего закинул принесенные иглы в кипящий котел и со всех ног рванул от него подальше. Нужно отдать должное ребятам, они не забыли унести кусочки тел феи и бескостную Парвати, чтобы те не пострадали в случае слишком сильного извержения зелья. Даже спагеттиобразного Малфоя, и то замотали в подобие клубка заботливые пуффендуйцы, оттащив того к двери в самое начало. И не зря. Примерно через 5 секунд после добавления 10-го ингредиента, началась мощная реакция. Жидкость потоком брызнула в потолок углубления, растекаясь по закругленным стенкам и с шипением проедая каменную кладку. Досталось и полу рядом, который точно так же стал разъедаться, оставляя за собой борозды и прорехи. Интересно, есть ли возможность прожечь дыру на другой этаж, и что там вообще окажется? Потому что сейчас я понятия не имел, на каком именно этаже мы находимся. На первом, в подземелье, где, в стене же с каждой секундой образовывалась прожженная дыра на следующее испытание. Каким-то образом жидкость прилипала даже к потолку стены и, проедая ее, двигалась дальше в своем направлении, а не опадала вниз. «Ты как, Лаванда?» — обратился я к Гриффиндорке, что продолжало чесать рытвины и язвы на своем теле. Девочка была единственной, кому содержимое чаши обеспечило эффекты, которые были именно болезненными и неприятными. Другие четверо счастливчиков пусть и выглядели разной степени паршивости, однако, сильного дискомфорта или боли при этом не испытывали. «На первом уроке чар, помнишь, как щипала кожа?» — ответила она, скривив покрытое блимбами лицо. «Здесь чуть полегче, жжения такого нет, но хочется расчесать их все и сразу, а руки у меня только две. Ты молодец, Лаванда, выпила самое первое, невзирая на опасность, без всяких истерик, как это сделал Малфой. Потерпи, думаю, впереди осталось пройти совсем немного, и вас всех вылечит. Ага, только надеюсь, что я не получу из-за этого метку целительницы. Их и так уже две, не хотелось бы иметь больше. Мы до сих пор не знали, чем чреваты метки. Невилл все еще умудрялся иметь только четыре из них, да и другие ученики с нашего курса порог в 5 отметин мадам Помфри так и не преодолели. Пока что, не получишь. Это же не смертельно, целительница, я уверен, быстро это исправит, как и у всех остальных. Стенка окончательно прожглась, открывая нам вид в новый, достаточно узкий и мрачный проход. Так, я потер руки, идем. Пострадавшие остаются здесь и дожидаются помощи. Остальные, за мной. Я тоже пойду, выкрикнул Малфой растянутым ртом, отчего голос его слышался каким-то несуразным. Возьмите меня с собой. Ха-ха, не, Малфой, ты уже свою задачу выполнил. Правда не сам, но... Рон усмехнулся, глядя на клубок из растянутых частей тел слизеринца. Мы уже поняли, что в момент опасности ты струсишь и подставишь всех нас. Тем более от тебя, такого, он показал рукой на безобразное тело, толку нет совсем. Вы не понимаете, я должен отправиться с вами. Должен. Почему, Драко? Сказал я, нахмурившись. Скажи о причинах, и мы подумаем над твоим предложением. В ответ мальчик лишь скривился, насколько ему позволяло собственное положение и состояние, и промолчал. Тогда, оставайся здесь и не скули, а то я попрошу Фей в наше отсутствие попинать тебя своими ножками. Приободренные тем, что никто так и не умер, а пострадавшие по сути и не страдали, если не считать Лаванду, которая держалась бодрячком, мы отправились к следующему испытанию. Вероятная же смерть Оливера нами забылась. Да, думаю, мы прошли уже столь много потрясений, что момент в темном коридоре с тенями воспринимался как-то отдаленно. Сколько с тех пор прошло? Час? Два? За это время мы успели повидать самого разного и настроили свою психику так, чтобы скорбь по товарищу не отвлекала нас от важных занятий. Думаю, она в полной мере проявится потом, когда все это, наконец, закончится. Помогая друг дружке, мы перелезли через разъеденный проем. Рельефная кладка от испорченного зелья стала зазубренной, с острыми выпирающими кусочками, которые спокойно могли нас поранить, так что продвигались мы осторожно и действовали сообща. Новый коридор оказался местом пусть и неприветливым, но он все же был куда светлее того, с тенями. На полу виднелась не кровь, а лишь застарелая грязь и пыль. Подсвечивая себе путь вперед, мы двигались дальше, и вскоре вместо стен по бокам стали выступать металлические решетки. Всего через каких-то 20 метров коридор превратился в комнату с темницами по бокам, внутри которых присутствовали кандалы, цепи и множество человеческих скелетов. «Ну и жуть, что это за место?» – тихо спросил Гарри, потирая руками плечи от прохлады. «Квиреллу, боюсь, что это тюрьма, темница для маглов, если точнее», – ответил я, оглядывая содержимое клеток. «Это ужасно», – сказала в чувствах Гермиона, с испуганным лицом оглядывая все новые и новые кости и черепа. «Это профессор магловедения», – ответил я на это, подобного стоило ожидать от этого психа. «Смотрите, там», – указал Рон на одну из решеток, «девочка». И правда, у одной из стен очередной камеры лежала без сознания девочка примерно нашего возраста. Она находилась в окружении двух цельных скелетов, а ее нога была прикована цепью к железной скобе, вмурованной в стену. «Ей нужна помощь», — тихо сказал Дин, смотря через решетку на девочку. «Закрыто», — я подергал металлические решетчатые ворота камеры. «Может, дальше мы обнаружим ключ. Идем». Было неприятно видеть нашу ровесницу скованной и беспомощной в столь жутком месте. Однако, не стоило забывать, что в реалиях этого мира она была маглом, и жизнь ее ценилась куда меньше нашей. И уж если ценность детей волшебников для директора и учителей была столь крохотной, то девочка-магл явно не могла рассчитывать на снисхождение или сострадание. Из-за этого чувства схожести между нами, я и правда хотел помочь ей выбраться из этого адского места, как и сказал Дин. Но в то же время, я понимал, что испытание Дамблдора не место для игры в рыцарей и принцесс. Совсем не место. Если могла сидеть за решеткой, значит, это неспроста. Пройдя еще чуть дальше, решетки кончились, а перед нами предстало квадратное помещение с монолитным каменным столом по центру. Рядом с ним был ящик с разнообразными пыточными инструментами, а на самом столе лежал ключ. «Я попробую открыть им решетку и кандалы», — сообщил Дин, собравшись взять ключ. «Стой!» — я одернул его руку. «Не торопись, Кайл, там девочка лежит чуть ли не мертвая, мы должны ей помочь», — сказал он уверенно. И я был согласен с ним, только вот, ай, к черту, махнул я рукой. «Иди и освободи ее, только не забывай про возможность ловушек. Увидишь или почувствуешь что-то необычное, сразу бросай все и беги к нам». «Хорошо, да», он кивнул, «так и сделаю». За столом в конце комнаты была новая дверь, и мы двинулись к ней. Прямо в ее центре на нас смотрело какое-то устройство в форме пирамиды, вершина которой была направлена прямиком на нас, и из каждой щели этого загадочного механизма торчали иглы. В этот раз надпись наверху двери была красной. «Волшебная кровь пропустит вас дальше. Опять кому-то нужно пожертвовать своей жизнью», — сказал я вслух. «Волшебная кровь, то есть та, что течет в нас. Кто-то должен прислонить руку к этим иглам», — указал я на устройство в центре двери, «и они выпьют кровь. Вопрос в том, как много ее понадобится на открытие двери», — пробормотала Гермиона. «Думаю, много. Подсказки на дверях всегда говорили, как пройти испытание первым путем, с чьей-то смертью. Боюсь, что тот, кто прислонит руку, не жилец. Его просто осушит это приспособление, а другие пройдут дальше. Не хотелось бы такого исхода», — сглотнула Меган Джонс. «Его и не будет», — сказал я, постаравшись придать своим словам уверенности. «Гарри, помнишь магловидение?» Он кивнул. «Да, самый страшный урок из первых, особенно с тем представлением разделки магла. И он на тебе акцентировал внимание лишь раз, когда спрашивал тебя, чем могут быть полезны маглы. Да, но что это значит для испытания? В чем здесь разгадка и другой путь?» — спросил Гарри растерянно. «Я не могу понять, ведь кровь маглов не является волшебной, ведь так? Ценность маглов находится внутри них самих», — так он сказал перед своим представлением. Процитировал я вслух слова профессора Квирелла, и сам же ими ужаснулся, как только окончательно осознал их значение. «Нам, внутри той девочки, есть нечто, что позволит нам пройти испытание бескровной жертвы. И как нам из нее это достать?» — задал вопрос пришибленный Рон. «Ну и мразь же бессердечная, этот профессор Квирелл». «Я догадываюсь как», — ответил я, взглянув на стол и инструменты рядом, «но это никому из нас не понравится». «Нет», — прикрыла Софи рот ладошкой. Подма рухнула в обморок, и повиснув на руках Майкла. «Да», — сказал я срывающимся голосом, «либо мы достанем нечто из той девочки, либо кто-то из нас погибнет». «В каком это смысле достанем?» — сказал подошедший Дин, что на руках нес бессознательную девочку Маглу. Она выглядела столь тоненькой и крошечной, что друг на ее фоне казался настоящим гигантом. «Дин, положи ее на стол, пожалуйста. Кайл, ты же не будешь. Это неправильно, так нельзя», — тихо сказал Дин, растерянно посмотрев на лицо девочки. «Есть ли у нас другой выбор?» — спросил я однокурсника, а самого меня при этом пробивала дрожь. «Хоть кто-нибудь из вас готов проследовать по другому пути?» — теперь я обращался ко всем ученикам, что присутствовали в комнате. «Нет, тогда это придется сделать, рано или поздно. Разрезать девочке живот, отыскать спрятанное в ее кишках и органах, и все для того, чтобы пройти бесчеловечное испытание безумного учителя. Об этом было страшно даже задуматься, не то что воплотить подобное в жизнь. Сможет ли хоть кто-нибудь из детей справиться с подобным? Не думаю. Значит, это придется сделать мне. А что, я сам ввязался в эту авантюру с письмом и третьим этажом. Никто меня насильно сюда не тащил. И пусть я хотел как лучше, но теперь, по всей видимости, придется окончательно пожинать плоды собственных решений. Можно, конечно, потянуть время, порассуждать между собой о чем-то, построить теории. Но здесь подобные действия ни к чему не приведут. В этом испытании нам уже известны все условия, и два варианта выхода тоже поняты сполна. Либо она, либо кто-то из нас. И я не готов тянуть кого-то из однокурсников на смерть. Уж точно не из-за того, что не способен разрезать человеческое тело, пусть и живое. Дин медлил, но в итоге все же положил Маглу на каменную плиту, что походило на стол. «Вам не обязательно смотреть», — я сглотнул ком в горле, подойдя к девочке с ножом в руках. «В испытании про это не сказано ни слова. Можете отвернуться, или пойти к решеткам, пока, пока я не закончу». Многие ребята беззвучно согласились со мной и покинули помещение, вернувшись назад к проходу. Внутри же остались только мои близкие друзья, Гарри, Рон, Дин. Даже Гермиона нашла в себе силы остаться рядом, хоть девочка и находилась на грани истерики, старательно пряча ту за собственной собранностью. Все из Гриффиндора, что дошли до этого момента, остались рядом со мной. Они хотят поддержать меня, разделить со мной весь ужас того, что я собираюсь проделать. Для меня даже подобный жест от друзей сейчас был не так важен, как предстоящая задача. Я задрал холщовые грязные одеяния, оголив девичий живот, бледный, худенький. Рука с ножом затряслась, когда я протянул ее в сторону девочки. Разрезать, погрузить туда руку, достать, попробовать остановить кровотечение заклинанием, а сработает ли, и что, если неведомая ценность находится у девочки в самом сердце, или же рядом с ним, а если в легком. Я стал глубоко и часто дышать, стараясь решиться на немыслимое, ведь если я не смогу, то нам, как и в испытании с Нипа, через какое-то время могут спокойно дать ограничения по времени, и ничего не поменяется, только прибавится опасности. Смысла тянуть нет, это неправильно, прошептал Дин. Я и сам знаю, рявкнул я срывающимся голосом на мальчика. Нужно собраться, у меня получится. Мясники же свежую птуши, и ничего, живут себе вполне нормально, нечеловеческие. Но все же, в голову стали проскакивать какие-то глупые отговорки с отмазками, что безрезультатно старались оправдать нормальность грядущего поступка. «Я смогу это сделать, вот возьму себя в руки, и проделаю все части с холодной головой, будто бы делаю практическое задание на травологии». Нож дотронулся до кожи девочки. Осталось нажать на него посильнее, чтобы тот вошел вглубь, и потянуть на себя. «Боже, как же пугающе выглядит кожа, что проминается под напором заостренного лезвия. Это неправильно», — крикнул Дин и направился к двери. «Дин, что это он? Дин, стой, нет, Гарри, Рон, схватите его». Было поздно. Мальчик протянул свою руку к устройству, и десятки игл впились ему прямиком в ладонь. Совместно с этим проход назад, к темницам, оказался запечатан упавшей сверху плитой. «Оттащите его». Взяли, и раз, мы вчетвером старались вытянуть друга из цепкой хватки игл, и у нас не получалось. Они будто бы ожили и прошли по артериям и венам мальчика, забурившись вглубь его тела. Никакие усилия не позволяли нам их вынуть, как бы сильно мы ни тянули Дина в сторону от двери с устройством. «Дин, нет!» — кричал Рон. «Сильнее, тяните сильнее!» — надрывался я, изо всех сил стараясь спасти друга из лап смерти. «Не, неправильно это!» Прошептал Дин напоследок эти два слова, после чего оказался окончательно обескровлен. Иглы сами покинули тело мальчика, устройство загорелось красным, а дверь отворилась. Из-за продолжения наших попыток по вызволению друга из ловушки, в какой-то момент нам удалось оттащить его, отчего мы все вместе повалились на каменный пол. Я, Гарри, Рон, Гермиона и мертвый Дин Томас. Примечание к части. https://disk.yandex.ru/ikuxbbing Испытание Флитвика. https://disk.yandex.ru/x7fmkpdf Котел. https://disk.yandex.ru/ifsaksksiglb7na Дин Томас. Глава 20. Финал. Пусть и трудно проходить нам все дальше. Нам все дальше, нам все дальше. Везде смерть, кругом обман. Жесточайше, жесточайше, жесточайше. Дин погиб. Сам, по собственной воле. Мальчик решился отдать собственную жизнь, чтобы мне не пришлось замарать руки детской кровью, чтобы девочка, Магла, которую он видел впервые, не лишилась жизни на столе испытания психопата Квирелла. Я смотрел на его обескровленное тело и все не мог окончательно осознать произошедшее. Я лишился товарища, друга. Целый год мы провели вместе. Он остался со мной на Рождество, он без раздумий самым первым поддержал мою идею помочь Гарри с испытаниями. Он мертв. Почему? Гарри в очередной раз вытер слезы под очками своей мантии. Почему он это сделал? Он не хотел, чтобы девочка умерла. Заплаканная Гермиона указала рукой на стол с Маглой, что так и не пришла в сознание. Но он же волшебник, а она, могла, бормотал Рон. Для него противопоставление жизни волшебника Магловская явно было чем-то чуждым для понимания. Он прожил с такими, как она, всю свою жизнь до Хогвартса, сказал я ребятам, я понимаю его, Дин, ценил каждую человеческую жизнь, и это был его выбор. Мы какое-то время сидели рядом с телом погибшего друга. Проход назад был запечатан каменной глыбой, так что все другие ученики оказались отрезаны от нас. Осталось лишь четверо учеников, включая меня. Я будто бы попал в канон, оставшись вместе с Гарри, Роном и Гермионой. В извращенный, жестокий и беспощадный, но канон. Что же нас ожидает дальше? «Волан-де-Морт, поднимайтесь», — сказал я, и сам последовал своей же команде. «Дина уже не вернуть, а нам. Нам нужно закончить все это. Ради остальных, ради тех однокурсников, что страдают сейчас от боли и собственных измененных тел. Ребята поднялись. Мы оставим его здесь, и ее, тоже?» — спросил Гарри про тело Дина и девочку Маглу. «Да, не тащить же их на себе, прямиком в неизвестность. Пойдем. Как же было паршиво на душе. И даже сложись все иначе, если бы я таки выпотрошил эту девочку, мое состояние вряд ли бы отличалось в лучшую сторону. Придет время, и Квирелл заплатит за Дина. Они все рано или поздно поплатятся за всю ту жесть, что здесь происходит. Не всегда я буду беспомощным ребенком, а память у меня хорошая». Уставшие, обессиленные и эмоционально выгоревшие, мы шли по новому проходу. Испытания учителей должны были быть окончены, и теперь, либо впереди нас ожидает завершение всей этой череды жестокости, смерти и опасности, либо директором приготовлен еще какой-то финал сей затеи. Впрочем, готовиться надо к худшему исходу. Как я и предполагал, простого завершения не случилось. Узкий коридор кончался новым пустым залом, в который вместо привычной двери вел обычный арочный проход. Как только мы вчетвером его преодолели, я почувствовал какие-то перемены в своем состоянии. Будто бы слабая незримая энергия прошла по моему телу. «Вы тоже это заметили?» – спросила Гермиона. «Ага», – ответил ей Рон, – «а ты, Гарри, Гарри?» Он начал мотать головой из стороны в сторону. «Где Гарри?» А мальчик просто исчез. Буквально только что он шел по правую руку от меня. Потом случилось это еле заметное помутнение, и Гарри пропал. Его не было ни спереди, ни сзади в коридоре, будто бы он за какое-то мгновение испарился в воздухе. «Думаю, Дамблдор приготовил для него свое испытание, а мы там просто не нужны», — сделал я предположение, стараясь не раздувать панику Рона другими своими идеями насчет случившегося. «Но как же он без нас?» — взволнованно воскликнул он, переживая за лучшего друга. «Нужно пойти за ним и помочь Гарри». Мальчик начал входить и выходить из коридора в зал и обратно, стараясь исчезнуть вслед за Гарри. «Бесполезно», — подвел я итог его действий. «Если директор не хочет, чтобы мы были с ним вместе, то так оно и будет. Может, мы сможем ему как-то помочь, если справимся с новым испытанием». Рон согласился с моей теорией, и мы сосредоточились на том, что ожидало нас впереди. Зал, в который мы попали, выглядел пустым и заброшенным. В конце его виднелась новая дверь, с потолка свисали редкие магические светильники, а в самом центре зияла довольно большая темная дыра вниз. «Что там? Ничего не видно?» Рон постарался посмотреть вниз дыры. «Аккуратнее, не навернись только туда», — предостерег я друга. «Вон, на двери еще одна надпись. Пойдем, сначала ее прочитаем. Откроет дверь внизу плита, но дальше ждет лишь пустота. Дверь откроется с помощью плиты внизу. Туда надо спуститься, и как это сделать?» Строил я догадки, глядя на надпись. Вдруг, боковые стены противно захрустели. «Что это?» — перепугался Рон. «Они двигаются». «Да, я пригляделся к стенам повнимательнее, они медленно сдвигаются. Значит, мы ограничены по времени. Давайте, думайте, как туда спуститься». Пока я размышлял, мне шепнул Рон. «Кайл, можно тебя на пару слов?» Он своим взглядом попросил меня отойти вместе с ним подальше. «А зачем ты шепчешь?» — спросил я у него, а Гермиона нахмурилась, глядя на наши переговоры. «Так надо», — Рон опасливо заозирался на Гермиону, отводя меня за руку к скрипящей стене. «Слушай, там же пустота внизу. Понимаешь, что это значит?» «А ты уже понял?» — я поднял брови. «Я думаю, что тот, кто спустится туда или упадет, тот погибнет. Вспомни все прошлые испытания, Кайл. Кому-то нужно погибнуть, чтобы пройти дальше. Директор, в отличие от учителей, никаких подсказок насчет своего испытания не давал, Так, я неохотно кивнул. И правда, все его намеки, над которыми я ломал голову этот учебный год, были уже так или иначе разгаданы. Но ведь может же быть второй путь. Было бы нелогичным оставлять в самом конце испытания лишь с одним смертельным исходом, когда, как во всех предыдущих, имелась возможность обойтись без смертей среди детей волшебников. А значит, что здесь нужно? Кого-то выбрать, кто позволит закончить испытание другим, продолжил Рон свою мысль, подводя меня к определенным выводам. И ты мне это говоришь, чтобы до меня начало доходить, зачем Рон отвел меня на разговор в сторону, действуя столь неумелыми шпионскими методами. Кайл, она же предательница, Рон понял, что я разгадал его задумку, и нас тут всего трое. По-моему, выбор очевиден, мальчик пытался придать своим словам уверенности, но сам при этом мешкал и не был до конца готов исполнить задуманное. Поэтому и обратился ко мне, так как привык, что я принимаю окончательные решения. Я взглянул на Гермиону, что делала вид, будто не смотрит на нас, хотя ее напряженная поза говорила об обратном. Встряхнул головой, прогоняя крамольные мысли. Все еще не настолько безысходно, чтобы задумываться о подобном. Рон, мы найдем другой выход. Время еще есть, стены сближаются достаточно медленно. И ты забыл, что Гермиона помогла нам с испытанием Снипа. Она заслужила прощение своих прошлых грехов хотя бы от нас. Крыса остается крысой, нервно отмахнулся он от моих доводов, заряжая себя тем самым исчезающей уверенностью, и нужно решаться сейчас, пока. Петрификус Таталус. Внезапно мне прилетело в бок заклинание паралича, и я столбом упал на каменный пол. Это было достаточно больно, но, чтобы хоть как-то это выразить, я не мог пошевелить ни единой частью своего тела. Петрификус Таталус. Я увидел, как Рон в спешке начал вытаскивать свою палочку, из-за чего не успел увернуться от нового луча, и повторил мои действия с падением. К нам подошла Гермиона с палочкой наготове, удостоверяясь в успехе собственных чар. Мы с Роном даже моргнуть толком не могли, так они, очевидно, сработали. Она напала на нас. Гермиона напала на нас. Девочка потащила мое остолбенелое тело к центру комнаты. В голове громом ударила мысль, что сейчас я полечу в дыру навстречу собственной смерти. Но этого, слава всем богам и демонам, не случилось. Гермиона оставила меня между дверью и дырой, после чего проделала те же действия с телом Рона. Что у нее сейчас происходит в голове? Что она собирается сделать? В голове роились десятки вопросов. Как вообще ей хватило духу столь внезапно напасть на своих однокурсников, после всего пройденного нами сообща? Хотя, надо признать, сработала она четко. Первым делом вывела из игры меня, так как я, скорее всего, успел бы достать палочку и обезвредить Гермиону, если первый луч полетел бы в Рона. Хух, выдохнула Гермиона прямо над нами, когда закончила перетаскивать наши тела. Нельзя было оставлять вас у этих движущихся стен, сказала она вслух. Я сверлил ее непонимающим взглядом, стараясь таким образом задать девочке немой вопрос. Какого черта ты делаешь? Прости, Кайл, что напала на вас, но я знаю, о чем вы там шептались. Нетрудно догадаться, на самом деле, а погибать в самом конце. Лично я не собираюсь, она хмуро посмотрела на нас, уперев свои руки в бока. Неужели Гермиона думает, что я и правда был способен столкнуть ее в пропасть, чтобы пройти дальше? А я способен, предыдущие испытания показали мне, что ни в чем нельзя быть уверенным наверняка, а желание выжить может заставить человека пойти на самые разные ужасные вещи. Почти полгода я терпела от всех вас унижения, проглатывала ваши тычки и оскорбления, старалась работать в команде, но меня не считали даже ее частью. Но за что? Да, я рассказала профессору МакГонагаллу про старосту, но у меня не было иного выбора. Там, на астрономической башне, мне устроили допрос, и она чувствовала, когда я обманываю или недоговариваю. Что мне было делать, Кайл? Как мне следовало поступить? Молчать, несмотря ни на что? Радикова, Оливия Рейли, она горько усмехнулась, это даже звучит нелепо. Да, я рассказывала некоторые вещи МакГонагаллу до этого, но только тогда, когда она сама об этом спрашивала. А вы бросили меня? Со стороны Рона послышалось мычание и кряхтение. Мальчик, видимо, всеми силами старался сбросить с себя чары паралича. Петрификус Таталус, Петрификус Таталус. Среагировала девочка на его попытки и на всякий случай повторила свои чары на нас, обновляя эффект парализации, и не стараясь вырваться, Рон, у тебя ничего не получится, и я могу понять Кайла, он дал мне шанс вернуться и заслужить прощение. Я, Гермиона наклонилась к моему телу и взяла меня за руку, благодарна, правда, но такие, как Рон, девочка хмуро встала обратно, бросив злой взгляд на моего напарника по несчастью. Каждый раз, все это время ты называл меня предательницей, Рон, даже при прохождении испытаний, это слово будто засело в твоем разуме, хотя сам ты к этому не имел никакого отношения. Это были наши дела с Кайлом, а вы все безоговорочно встали на его сторону. Мне было очень обидно слышать оскорбления от тех, кого я начинала считать своими друзьями. И вот мы здесь. Она покрутила рукой вокруг, прошли через немыслимые преграды, спасались от монстров и разгадывали смертельно опасные задачки учителей. И что по итогу? Что ты, Рон Уизли, говорил Кайлу там, в сторонке? Ты хотел скинуть меня вниз, убить меня, крикнула она изо всех сил, явно находясь во взведенном ситуации и состоянии, и я не могу этого позволить, ведь я хочу жить, хочу закончить Хогвартс и прожить долгую жизнь, узнать столько всего нового, так что мне пришлось вас парализовать, чтобы в твою голову, Кайл, показала она на меня, не забрела пагубная мысль избавиться от меня, выбирая между своим другом и девочкой-предательницей, ему, показала она на моего парализованного друга. Такая мысль и вовсе пришла в числе первых. Да, Рон, мальчик вновь старался что-то промычать, пока Гермиона прожигала его взглядом. Я ведь могу тебя скинуть туда прямо сейчас. Представляешь, как думаешь, я таким образом должна поступить? Гермиона теперь обращалась к Уизли, а я этого почти не видел, стараясь хотя бы на слух определять, что же у них там происходит. Посмотри мне в глаза, Рон, доносилось с их стороны, посмотри на меня. Ты видишь перед собой предателя? Видишь, потому что я не предатель, и не собираюсь даже допускать мысли о том, чтобы столкнуть вниз кого-то из вас, в отличие от тебя, Рон. Так что кто из нас тогда предатель? Гермиона замолкла, и зал, исключая фоновый шум медленно приближающихся стен, погрузился в тишину. Самое ужасное во всем этом было не иметь возможности повернуться на бок и посмотреть, что же там творится. Чем занята Гермиона? Как там Рон? Сосредоточившись, я постарался сбросить с себя чар оцепенения. И снова, без результата. Практики у меня было совсем мало, и пусть со временем чары ослабнут настолько, что у меня обязательно выйдет проделать этот трюк, но до этого времени еще надо дожить. А Гермионе ничего не мешает обновлять на нас действие чар, как она это один раз нам уже продемонстрировала. Я на какой-то миг пожалел, что вообще дал девочке возможность пойти с нами и обучил ее этому заклинанию. Да, в ее откровенном монологе был смысл, но все это не отменяло факта того, что Гермиона первой напала на своих товарищей из-под тишка, действуя на упреждение. Напала на меня. Через какое-то время послышались удаляющиеся шаги. Гермиона уходит, но куда? В любом случае, пошевелиться я все еще не мог. Волей-неволей у меня появилось время обдумать все произошедшие с нами события. Не поразмышлять об этом в перерывах между испытаниями, а по-настоящему задуматься о всем том, что с нами случилось за последние несколько часов. Слив Финч Флитчли. Могу ли я теперь винить мальчика за трусость, зная, что ему пришлось бы здесь пережить? Имел ли я право возмущаться его поступком? Падение Невилла. Надеюсь, с этим пухлым мальчуганом все хорошо, и его повреждения не вызвали внутренние кровотечения. Как бы там ни было, Лонгботтом, невзирая на опасность, в конечном итоге все же полез в тот люк вместе с остальными, хотя и жутко боялся этого. Поглощение растением монстром Симуса. Мне сильно не хватало этого активного ирландца во время столь ужасных испытаний, а ведь он еще не знает про судьбу своего друга. Смерть Оливера. То состояние, в котором он находился, когда мы с Сьюзен его обнаружили, не оставляло сомнений в кончине мальчика. Если же он каким-то чудом выжил, то мне будет стыдно смотреть в его глаза, ведь именно я решил не пытаться ему помочь, беспокоясь о жизнях всех остальных. Эх, если бы я только догадался про загадки раньше. Трусость Драко и храбрость наших гриффиндерок. Кто знает, что двигало Малфоя к отказу выпить из чаши, но при этом к сильному стремлению отправиться дальше. Была в этом какая-то тайна. В любом случае, после произошедшего в зале с котлом, любое зарождение хороших отношений между нами кануло в лету. Смерть Дина. До сих пор не могу поверить, что он погиб. Причем именно в тот момент, когда уже казалось, что больше смертей среди нас не случится. В моем сознании вновь и вновь проносились события этого злосчастного дня. И вот, куда нас это привело. Я с Роном лежу парализованный, Гарри пропал, другие остались позади, а Гермиона и вовсе куда-то ушла. Не удивлюсь, если Дамблдор, смотря на все это, разочарованно покачает головой и отправит всех нас к праотцам вместе со всей остальной школой и целым миром. Безумный мир, безумные люди, безумные поступки. Вот почему я не попал в самого обычного Гарри Поттера, без всего этого мрака и безысходности, витающий вокруг. Может, тот Гарри Поттер и вовсе не существовал, а Роулинг привиделся именно этот мир, который доброе женское сердце решило превратить в сказку о добре и зле. Добро, правда, пришлось бы выдумывать с нуля, в таком случае. Пока я размышлял, в зале послышались новые звуки. Что-то тащили по полу, как это происходило с нами после нападения. Гермиона, это она, черт, как же трудно ориентироваться лишь на звук. Рон, вроде бы, все еще лежал рядом со мной, так что он здесь был ни при чем. А может, это Гарри появился, успеет ли он в этом случае разобраться с ситуацией и обезвредить Гермиону? Или же это она прямо сейчас тащит к нам тело шрамоголового мальчика? А-а-а, неизвестность порой ощущается куда хуже любых лишений и неудобств. Звуки какой-то возни слышались все ближе, пока, в один момент, не прекратились. Вдруг, стены остановили свое движение, а впереди послышался звук открываемой двери. Что там, черт возьми, происходит? Испытание пройдено, но как? Передо мной появилась уставшая Гермиона. Она с грустью на меня посмотрела и заговорила. Я догадалась. Плита, Кайл. Чтобы открыть дверь, нужно было бросить в дыру что-то тяжелое, чтобы плита сработала. И это не обязательно должен был быть кто-то из нас. Сгодилось и мертвое тело, она всхлипнула, но сразу стала успокаиваться. Дин помог нам пройти еще одно испытание. Все кончено. Фините инкантатим. Фините инкантатим. Гермиона дважды взмахнула палочкой в нашу сторону, снимая с нас собственные чары. Не сказав больше ни слова, она отправилась вперед, оставляя свою спину доступной для наших чар. А, я двигаюсь. Кайл, Рон резко вскочил и достал свою палочку, с дрожью в руках направляя ту на спину удаляющейся в проход Гермионы. Остановись, Рон. Поднялся я вслед за ним, убирая его направленную руку. Она прошла испытание. Все закончилось. Хватит. Она оглушила нас. Я думал, что она сбросит меня вниз. И я так думал. Но Гермиона не стала этого делать, ведь так, пойдем на выход, Рон. И так уже голова раскалывается от наших приключений. Не нужно создавать еще одно, только не сейчас. Мы направились вслед за Гермионой в открывшийся проход. Девочка остановилась у самого входа в новый зал, а мы с Роном догнали ее и встали по бокам. Впереди перед нами стоял сам Дамблдор, а рядом с ним находился испуганный Гарри Поттер, что держал в руках какую-то прозрачную мантию. Мантию-невидимку. Пов Гарри Поттер. Гарри и сам не понял, как оказался в сумерках перед каким-то домом. Он буквально только что шел вместе со своими друзьями к новому проходу, и в следующий же миг оказался здесь. Тишина ночной улицы, отдаленно напоминающая ему Литл Уингинг, резко контрастировала со звуком в залах и коридорах Хогвартса. Он огляделся. Дверь дома была открыта нараспашку, а в коридоре виднелось тело какого-то мужчины. «Где же я? И как сюда попал?» Проносилось у мальчика в голове. Гарри несмело зашел в дом и подошел к бессознательному телу у парадной. «Сэр, вы в порядке?» — спросил он тихо у лежащего на полу мужчины. Его лицо кого-то ему напоминало, но Гарри так и не мог понять, кого именно. Будто бы он видел уже где-то это лицо, но никак не мог вспомнить, откуда знает этого мужчину, который на его вопрос никак не среагировал, продолжая безмолвно лежать на дощатом полу. «Он мертв?» В ответ на его немой вопрос наверху дома что-то громыхнуло, и оттуда послышался женский крик. Тот самый крик, который снился ему множество раз в кошмарных снах. Гарри почти никогда не запоминал их, но теперь, услышав его наяву, осознавал это вполне отчетливо. «Отойди в сторону!» – прошептал голос наверху. Но для Гарри эти слова раздались в голове набатом. Он вздрагивал от каждого слова, и неосознанно стал подниматься по лестнице, к источнику звука. «Не трогай его, убей меня, но не трогай его, прошу», доносился из одной из комнат знакомых женский голос. «Мама», пронеслась у него мимолетная мысль. Гарри поразился пришедшей идее. Это его воспоминания, день, когда родители погибли, а мужчина внизу, Это его отец, мама!» — крикнул он и, сломя голову, побежал в сторону комнаты с выбитой дверью. «Авада Кедавра!» — произнес устрашающий голос, а самого Гарри ослепила вспышка зеленого света. «Мама! Мама!» — он прикрывал глаза рукой и продолжал бежать в сторону комнаты. «Я должен ее спасти! Должен!» Однако, когда Гарри оказался в комнате, не было видно ни его матери, ни Волан-де-Морта. Там оказался лишь странный мальчик, что стоял у детской колыбели и был повернут к нему спиной. Он был коротко подстрижен и высок, а из рукавов его куртки торчали какие-то мерзкие отростки. «Что здесь происходит? Кто он? Кто ты?» — тихо прошептал Гарри, не смело приближаясь к загадочному мальчику. «И где моя мама?» Тот в ответ не сказал ни слова, и лишь продолжил напевать мотив знакомой детской колыбельной. «Кто ты?» — повторил Гарри вопрос и положил дрожащую руку ему на плечо. Внезапно, фигура мальчика обернулась к нему зловещим пустым лицом с одной лишь пастью до самых ушей, а отростки из его рук резко оплели Гарри, зафиксировав того на месте. «Ты знаешь, кто я?» — прошептал мальчик и зловеще улыбнулся. «Ты умрешь, умрешь!» Слова его звучали с шипящими интонациями. «Не дай ему себя убить, не лишайся меня, я!» Картинка вдруг резко сменилась, а перед ним уже стояло отражение самого Гарри, только более старшие и пугающие. «Не позволяй, не верь, не мсти, не позволяй, не верь, не мсти». Оно трясло его за руки, и Гарри не понимал, где он находится и что с ним происходит. Он видел лишь глаза собственного отражения, чуждые, отрешенные, мертвые. «Сынок, Гарри», откуда-то доносился нежный голос мамы. «Мама, не оборачивайся, не верь, не мсти», продолжала шептать ему отражение. «Но там мама, не оборачивайся, не оборачивайся, нет, Авада Кедавра», повторил шипящий голос. Зеленая вспышка затопила разум Гарри, и все кончилось. Он пришел в себя в каком-то помещении. От видения его знатно трясло, а дыхание мальчика было быстрым и прерывистым. Будто кошмар приснился, но такой реальный. «И где я нахожусь?» «Ах, да, в Хогвартсе, прохожу испытания. Но где тогда мои друзья?» Гарри посмотрел по сторонам и увидел директора Хогвартса собственной персоной, при виде которого еще больше перепугался и повалился на пол. «Не стоит беспокоиться, Гарри, сейчас ничего более тебе не угрожает», успокаивающе сказал ему Дамблдор. «Я видел», бормотал Гарри, безуспешно пытаясь сформулировать собственную мысль. «Я знаю, что ты видел», директор подошел к нему поближе и стал рассматривать какой-то переплет, что держал у себя в руках, воспоминания о той самой ночи, когда Волан-де-Морт пришел к тебе домой и убил твоих родителей. «Но, почему я это увидел?» «Это тоже часть испытания, сэр?» — спросил он несмело, с опаской поглядывая на директора. «Это его суть, для тебя, по крайней мере. Ты должен помнить, что темный лорд сделал с твоими родными, и знать, что чарами твоей матери вы стали связаны». «Связаны?» — Гарри в замешательстве посмотрел на Дамблдора. «Но, сэр, я думал, что Волан-де-Морт погиб». «Погиб?» — директор приподнял в удивлении свои брови. «Нет, Гарри, это не так, ему удалось найти способ избежать собственной смерти, и когда-нибудь он вернется, чтобы завершить начатое десяток лет назад. Он вновь постарается тебя убить, так что тебе нужно к этому готовиться». «Но почему, зачем ему убивать меня, разве я представляю для него опасность?» — спросил Гарри. «О, ты, Гарри, нет, не представляешь, но Волан-де-Морт уверен, что твоя смерть необходима ему». «Необходима, для чего?» «Чтобы ослабить меня, как он считает». Очки Дамблдора блеснули, когда он посмотрел на Гарри. «Темный лорд думает, что твоя смерть поможет победить меня». Гарри окончательно запутался. «Но как это связано?» «Придет время, и ты это узнаешь. А сейчас, позволь мне отвлечь тебя от столь нерадостных мыслей». «Поднимись», директор отошел в сторону и откуда-то сзади достал какую-то прозрачную ткань. Гарри поднялся, и Дамблдор продолжил. «Это непростая мантия, Гарри. Когда-то она принадлежала твоему отцу. Хоть применить он ее не успел, но менее ценной от этого она не становится. Это древний артефакт, который передавался в роду Поттеров сотни лет. Держи», директор протянул ее мальчику, и Гарри опасливо ее взял. «Ты справился с испытаниями и доказал, что достоин ее. Пользуйся мантией с умом, но не забывай, что за нарушение правил преподаватели могут ее отнять». Он улыбнулся и помахал ему пальцем. Вдруг, дверь позади мальчика стала открываться. «О!» — воскликнул радостно Дамблдор. «А вот и твои друзья. Что же, испытания можно считать законченными, и пора награждать других победителей. Гарри увидел Гермиону, за которой подошли и Кайл с Роном. Они справились, все закончилось. Вот только в мыслях Гарри творился настоящий хаос, а шрам последние полчаса нещадно болел и жегся. Конец пов. По окончании этой изуверской полосы страданий директор наградил нас целой кучей баллов. И если раньше мы считали их невосполнимой ценностью, то после пережитого сухие цифры, которые можно было потратить на разнообразный быт в Хогвартсе, воспринимались даже как-то нелепо. После всех этих произошедших событий, после встречи с опасностями, после смерти двух учеников наша награда выглядела какой-то изощренной формой издевки. С Гарри была похожая ситуация, ведь мантия, по сути, принадлежала его отцу, а значит, по-хорошему, и так должна была достаться мальчику в наследство. Но нет, ради нее и каких-то галлюцинаций, смешанных с воспоминаниями о событиях роковой для мальчика ночи, половина нашего курса участвовала в смертельных испытаниях. Театр абсурда, не иначе. Да, Гарри рассказал нам о том, что он видел после собственного исчезновения, а мы с Роном поделились с ним поступком Гермионы, который до сих пор воспринимался очень двойственно. С одной стороны, она прошла испытание и даже после всех обвинений и оскорблений Рона не скинула того в дыру, хотя имела такую возможность и, скорее всего, в какой-то степени желала этого. С другой же, девочка напала на нас со спины, тем самым показав абсолютное отсутствие доверия, хоть и с натяжкой обоснованное. Как после всего пережитого мне общаться с Гермионой и общаться ли вообще, я не имел ни малейшего представления. Слишком противоречивые поступки она совершала, слишком непредсказуемой казалось всем остальным. После краткого неинформативного разговора с Дамблдором, встретившись с которым я так и не решился что-либо спрашивать, мы отправились на ужин, который уже вот-вот должен был начаться. Там мы повстречали тех уцелевших ребят, которых отрезала от нас во время испытания Квирелла. Они-то и рассказали нам, что все ребята успешно отправлены в больничное крыло, и вскоре всех их подлатают и вылечат. Всех, кроме Оливера Риверса и Дина Томаса. Дальнейшие дни пошли как в тумане. Мы выполнили то, что хотел от нас директор, справились со всеми хитросплетениями его больного рассудка, или же его учителей, не столь важно, но лишились при этом двух однокурсников, так и не понимая, ради чего те отдали свои жизни. Судьба девочки Маглы, ради которой Дин оказался обескровлен, тоже оказалась неизвестна, воспринимаясь учителями и директором лишь как очередная декорация к нашим испытаниям. Мне оставалось лишь надеяться, что Дамблдор или Квирелл отпустит ее, иначе смерть Дина казалась бы еще более бессмысленной. Однако, на мой аккуратный вопрос во время очередного магловедения Квирелл лишь удивился моим интересом к какой-то Магле, и так ничего и не ответил. Если бы я сказал, что беспокоюсь за ее судьбу, то это бы вызвало лишь неудовольствие профессора, а забрать мне Маглу из его личной коллекции никто бы так и не позволил. Все это навевало на нас депрессию, которая постепенно рассеивалась перед приближающимися экзаменами. Ребята, которые не приняли участие в испытаниях, опасливо поглядывали на нас, что прошли через чертов ад. Злости же на них не было, со временем практически к каждому участвовавшему ученику приходило осознание того, что другие однокурсники, возможно, поступили правильно, оставшись в стороне. Да, мы спасли весь курс от так называемой директорской кары. Да, мы доказали собственную смелость. Но на примере смертей двух смельчаков, другие потихоньку приходили к выводу, что иногда лучшим решением является не лезть в пасть к зверю, даже если тот угрожает по итогу сожрать всех разом. Гриффиндор скорбел о погибшем Дине Томасе. Нам не дали его даже похоронить, поэтому мы провели собственный ритуал в заброшенном кабинете, в котором со слезами на глазах простились с нашим другом. Я никогда не видел Симуса таким потерянным и разбитым, да и другие ребята чувствовали себя не сильно лучше. За какой-то год мы лишились двух товарищей из 12, и каждому было страшно предполагать, что же будет дальше. Кто из нас доживет до конца обучения с такой смертностью? Или же это первый курс весь такой из себя опасный, а дальше будет легче? Данные вопросы оставались открытыми, и повлиять на конечный результат было не в наших силах. Изменить уклад вещей, восстать против несправедливого отношения, не смешите. У Волан-де-Морта это не получилось. Куда там попаданцу в тушке 12-летнего маглорожденного? Чтобы что-то изменить, мне нужна сила. Чтобы получить ее, нужно время. Чтобы время прошло, Нужно выжить в Хогвартсе. Замкнутый круг, в котором мне придется крутиться и дальше. Сбежать, а куда, и каким образом? Если все так, то единственное место, где меня не достанет Министерство магии Великобритании, это Америка. И кем я там буду? Как туда добраться? Если и маги, и маглы, насколько мне известно, не могут перемещаться между старым и новым светом. Безусловно, подобная возможность сбежать мне бы очень пригодилась, но я попросту боюсь. Боюсь того, что если я начну хотя бы копать в эту сторону, стану узнавать необходимую информацию, то этими действиями скомпрометирую себя еще до самой реализации плана побега. Ведь я понятия не имею, какими методами слежки располагает министерство и сам Дамблдор. Но раз они смогли ввести в школе для детей столь жестокие условия, и родители все еще не позабирали своих чад и не сбежали, то это значит, что возможности контроля миграции у министерства поистине безграничны. Даже в школе я боялся лишний раз говорить что-то опасное. Кто знает, вдруг, картины молчат со всеми, кроме Дамблдора, а ему докладывают обо всем увиденном. Или домовики. Доподлинно неизвестно, насколько они подчинены волшебникам. Могут ли эти волшебные существа выполнять роль разведчиков и доносчиков? Может, каждый шаг каждого ученика постоянно отслеживается? Кто знает, хотя, в таком случае события с Оливией и Гермионой не имеют смысла. Зачем расспрашивать девочку о чем-то, если и сам все это знаешь при помощи слежки? Итог получался один. Первоначально мне нужна была информация, много информации. Только при ее наличии можно было начинать делать законченные выводы, проводить анализ происходящего без непоняток и недосказанности, без предположений и голых теорий, что опираются лишь на мои знания канона. А с ней как раз в школе на протяжении всего года было достаточно плохо. Многие старшекурсники заказывали себе рассылку ежедневного пророка и других газет через СОВ, но первокурсникам их никто и не думал предоставлять. Похожая ситуация происходила и с библиотекой, не было там ничего про ближайшую историю магической Великобритании. Ни подшивок старых газет, ни книг автобиографии современников. Ничего. Я существовал весь этот год по сути в вакууме, довольствуясь лишь тем, что рассказывали сами учителя, и тем, что знали мои однокурсники, которые не были хорошо подкованы в политической обстановке страны или пересказывали слова из пропагандистских источников, которым вслепую доверять было нельзя. Благо, что первый курс был близок к своему завершению, после чего все должно измениться. Это было сравнимо с вырастанием из песочницы, в которой есть и свои трудности, но впереди тебя при этом ожидает новый, огромный и куда более опасный мир, который предстоит осторожно исследовать. 28 июня. Шли дни, и лето уже успело подарить нам теплые светлые деньки, проникая лучами яркого солнца во многие закоулки замка. Он будто бы ожил, стал куда светлее и доброжелательнее к ученикам. Лестницы перестали проказничать, учителя были не такими злыми и строгими, и даже еда казалась куда вкуснее, чем выглядела по своему виду. Благополучно закончились страшащие нас экзамены, и никто из первого курса так и не получил тролля ни за один из них. Однако, не стоит думать, что задания профессоров являлись незначительными по своей сложности. МакГонагалл проходилась по двум изученным возможностям трансфигурации, Флитвик требовал продемонстрировать все изученные чары одно за другим, Снейп же и вовсе устроил восьмичасовую варку зелья без перерывов, во время которой мы успели чуть ли не состариться. Кингсли организовал зачет по прохождению полосы, а мадам Трюк устроила настоящий квиддичный матч между первокурсниками. Другие профессора сосредоточились больше на наших знаниях, проводя опросы, задавая сочинения и устраивая внезапные тесты. И несмотря на все их старания осложнить нам жизнь, я умудрился оказаться лучшим учеником в классе, набрав по всем предметам, кроме уроков полетов, оценку превосходно. Не нужно думать, что мне давалось это как-то легко и просто. Да, сознание мое было куда более зрелым, но это лишь подстегивало меня изучать и практиковаться в задаваемых темах. Старался я не меньше остальных учеников, прогрызая себе дорогу через гранит магической науки. Баллы за испытания получили все из нас, кто решился участвовать. Невилл, Симус и другие пострадавшие заимели по 30-50 баллов. Те, кто остался невредимым, по 60-80, Рону дали 90, Гарри все 100, Гермионе 150, а мне же, как отгадавшему основную загадку Дамблдора, отсыпали все 200 баллов. На самом деле, Это было очень много. То есть баллы сохраняются и на следующий год? Спросил я удивленно. Почему-то мне казалось, что каждый учебный курс обнуляет твои предыдущие показатели. Агасе, кивнул довольный Филч, подкидывая пятибальную красную монету, которую я ему только что отдал. Я все же решил воспользоваться приобретенным состоянием и задать парочку вопросов у смотрителя Хогвартса. Только тут есть маленькая деталь. Ты должен в конце года забрать баллы с собой, чтобы можно было их потратить на следующем курсе. Оставишь их в замке, и прощай, накопление. Он пародийно помахал своей ручкой, которой вторила лапка кошки в животе, и хрипло рассмеялся. Спасибо за информацию, мистер Филч, кивнул я вежливо. Старик явно любил, когда с ним любезничают, несмотря на его заскоки и отвратительный характер. У меня еще один вопрос. Я положил на его стол очередную монету. Кто у маглорожденных будет опекуном? У каждого курса он свой и назначается директором. Филч сгреб себе новую монету и довольно продолжил. Могу лишь сказать, что за успехи первокурсников, вам повезло с опекуном, хе-хе. А то бывают такие, после которых не все ребята возвращаются в школу. Шучу, конечно. Вернутся все, куда они денутся, от Хогвартса-то, улыбнулся он своими кривыми зубами. Но вы так и не ответили, кто именно у нас будет. Не могу я этого сказать, пожал он плечами, не положено. А про возврат и не думай. Ты вопрос задал? Задал. Я ответил, точка. Спорить с ним было чревато ухудшением отношений, так что я лишь вздохнул и попрощался с завхозом. Впереди меня ждал прощальный пир по случаю завершения учебного года. Правильно говорят, что время лечит. А уж когда ты отвлекаешься на рутину в виде учебы, и подавно. Да, мне все еще было бесконечно жаль Оливера и Дина, однако, жизнь на этом не заканчивалась. Не знаю, как чувствовали себя другие ученики, но мне удалось не зацикливаться на вероятности собственной смерти для себя и своих друзей, а смотреть в будущее хоть немного, но более оптимистично. Этому неплохо так способствовали приближающиеся каникулы, а также один разговор с Роном. «Мне тут это», – почесал он своим излюбленным способом макушку, – «братья рассказали, что я могу пригласить некоторых однокурсников пожить у себя весь август. Мол, родители не против, а подобное можно делать. Когда я был маленьким, Фред и Джордж приглашали к себе пару раз своего маглорожденного друга. Ну так вот, не хотите приехать, погостить? Что, правда можно?» – спросил удивленно Гарри. «Ну, да», – улыбнулся Рон. «Покажу вам, где живут Уизли, и все такое». «Отличная идея, Рон. Ты приглашаешь только нас с Гарри, или еще кого-то?» Он немного смутился. «Только вас. Будет странно приглашать, ну, девочек». «Хорошо, я согласен», — хлопнул я друга по плечу. «Это была отличная возможность как поскорее покинуть загадочного опекуна, если он окажется очередным психом, так и порасспрашивать интересного и полезного у семейки Рона. Я тоже». «Круто. Вот бы успеть на мой день рождения», – посетовал Гарри. «Не, вряд ли это получится». Рон пожал плечами, только в августе, но мы можем отметить его чуть позже, правда ведь, Кайл? «Ага», – подтвердил я слова друга, «да и 31 июля найдем, как отпраздновать». «Не беспокойся, Гарри, уж с твоей-то мантией нам многое по плечу». Мантия-невидимка и правда таила в себе кучу возможностей. Если это и правда один из даров смерти, то мне было до сих пор непонятно, зачем Дамблдор отдал ее Поттеру. Вообще, мотивы директора были очень расплывчаты. Я даже не знал, верить ли его словам о темном лорде, что тот сказал в общении с Гарри. Через смерть Гарри Поттера ослабить Дамблдора? Каким образом? Сплошные загадки, ответ на которые мне еще предстоит узнать. Я надеюсь, что предстоит. Пир по случаю завершения учебы был шикарным и знатным, а ученики все были сплошь радостные и довольные. И пусть я уже довольно плохо помнил настроение студентов в момент начала учебного года, но, по-моему, там все были более собранными и готовыми к трудностям, а сейчас же выглядели скорее куда расслабленнее и счастливее. Несмотря на все пережитые трудности, этот день обещал запомниться нами исключительно с хорошей стороны. Отдохнуть от Хогвартса на целых 2 месяца, ценность этого события росла пропорционально тяготам учебы, с которыми мы успели повстречаться. Мы наедались от пуза, весело переговаривались друг с другом. Я не мог припомнить подобного веселья. Каждый раз мы были или слишком голодными, или настороженными, как в случае с Хэллоуином, или нервными, как в самом начале года. Что же, взял слово Дамблдор со своего трона, Вот и еще один год подошел к концу. Семикурсникам, что сдали жаба, предстоит навсегда покинуть наши стены. Первокурсникам же, я говорю, добро пожаловать в семью. По залу после этих слов раздались аплодисменты. Старшекурсники смотрели на нас, вежливо улыбались и приветствовали первокурсников так, будто мы не заканчиваем учебный год, а только начинаем его. «Ха-ха-ха-ха-м!» вернул Дамблдор тишину в большой зал. На протяжении этого учебного года первый курс доказал, что достоин влиться в наш коллектив, стать частью нашей школы и продолжить обучение на равных с другими курсами. «Поздравляю!» Аплодисменты повторились. «Теперь узнаем факультет-победитель». С этими словами ткань, что закрывала высокие волшебные песочные часы каждого факультета, пропала. Часы, что подсчитывали баллы каждого факультета, пропали после Рождества со своих мест, так что победителя студенты не знали до самого конца, а конкуренция была очень значительной и заметной на протяжении всего года. Не знаю, какие именно преференции получал на следующий год факультет-победитель, но старшекурсники всеми силами старались урвать первенство себе, и для этого не нужно было с ними даже общаться, чтобы до этого додуматься. Начнем с конца. Когтевран – 9144 балла. Слизерин – 12476 баллов. Пуффендуй – 12502 балла. И, наконец, Гриффиндор – 13666 баллов. Поздравляю факультет львов с победой. Гриффиндорцы заликовали так, будто бы каждый из них вытащил счастливый билет в лотерею. Неосознанно и мы присоединились к общефакультетскому празднованию. Мне все еще припоминались слова того старшекурсника, который угрожал устроить сладкую жизнь самым низким по баллам первокурсникам в случае поражения. Теперь он, вроде как, должен стать школьным старостой, и потенциальных проблем с ним удалось избежать. Итак, завтра утром прибудет Хогвартс-экспресс. Начал заканчивать свою речь Дамблдор, так и не объявив о храбрых действиях первокурсников, как это было в каноне, хороших всем каникул. И ждем вас снова, на новые мучения в следующем году. Закончил я мысленно речь директора. Конец первого курса.